Глава третья. «Я думал, вы где-то застряли или решили не отсвечивать до самого фестиваля». Хлопнув по плечу парня, произнес Сарт и ввалился в гостиную. «Ого! Старый хрыч решил устроить перестановку!» «Не совсем», — произнес маг, но как только он активировал защиту, то тут же услышал звук смачной пощечины. «Твою ж!» — буркнул Сарт, держась за лицо, на котором красовался красный отпечаток женской руки. «Я даже моргнуть не успел». «Еще раз протянешь руки?» — ледяным тоном произнесла Ашри. «И я покажу тебе, как убивает тень клана дух реки Рё». «Спокойно, милая», — показав ладони, произнес Сарт. «Без члена вредительства». Стоило маку войти следом, как тут же Железнобородый обратился к нему. «Что ты сделал для клана, что тебе выдали тень?» — с прищуром поинтересовался пьяный в стельку Сарт. «Для клана — ничего. Это, по сути, телохранитель», — пожал плечами маг. «И только?» — с прищуром спросил маг земли и ухватил за локоть подошедшего парня. «Она только тело хранит или...» Тут он подмигнул, явно на что-то намекая. Маг открыл было рот, чтобы ответить, но тут из комнаты показался Буран и его брат. «О, еще ученики! Где вы их набрали?» «Это не ученики», — вздохнул темный ученик. «Это мои друзья». «Эй, мы есть сегодня будем? Учтите, если будет готовить Буран, я лучше сама отраву выпью». Вылетело из комнаты левитание. В гостиной повисла тишина. Постояльцы артефактного шкафа с интересом разглядывали Сарта, а сам Железнобородый хмуро переводил взгляд с одного незнакомца на другого. «Насколько я знаю, Юринай не любит гостей», — недовольно буркнул он. «Где твой учитель?» «На полке», — кивнул маг в сторону банки с песком, которая стояла на самом видном месте. Сарт перевел взгляд на полку и недоумевающе нахмурил брови. Затем он перевел его на мака, который протягивал ему что-то в руке. Это оказалась небольшая стальная пластинка, на которой корявым почерком с до боли знакомыми завитушками было написано «Юринай Оболосский».